Глава 23. До утра оставалось всего пара часов, и я решила, что уже нет смысла убегать в свою комнату. Нет, вру. За меня все решил Матвей. Молча, удерживая меня ладонью за руку, привел в гостиную, вручил подушку и плед. И все так же, не проронив ни слова, ушел. Мне показалось, что мужчина намерен спать в своей постели, но дверь в его личную комнату так и не распахнулась. Выглянув из комнаты, я увидела, как широкая спина Мэтта исчезает в гараже. Фуллер ушел, но дверь осталась приоткрытой, а спустя несколько минут я расслышала, как тишину дома рассекают ритмичные удары барабанов. Разумеется, уснуть я уже не смогла. Шум не был помехой. Спать мешали мысли. Приняла душ в хозяйской ванной, а потом приготовила завтрак. На двоих. Мэтт все еще был в гараже. Я решила подсмотреть одним глазком за мужчиной, а потом позвать его на завтрак. Фуллера за установкой не было. Неяркий свет выхватывал из полумрака музыкальный инструмент, небольшой стол и кирпичную стену. Любимая машина Фуллера стояла тут же. Кто-то загнал красавицу в гараж. А я, проходя мимо, даже не разбираясь в автомобилях, не удержалась и с толикой благоговения провела рукой по стальному боку. И все-таки машина была очень красивой, выделялась из сотни других. Миновав просторное помещение, пошла дальше. Оказавшись во дворе, я осмотрелась. Рассвет уже серебрил крышу фуллерита. Пронзительный ветер подхватил прядки моих мокрых волос и швырнул их в лицо. Я зябко поежилась. Было холодно, но я не спешила прятаться в теплом помещении. Ворота были распахнуты, и я увидела, как две машины пересекли границы владения Фуллера. Хотела все же вернуться в дом, но не успела. Машины остановились, и из салона показались крепкие парни. Было что-то пугающее в них. Торопливо осмотрелась. Ведь не может быть так, чтобы вокруг фуллерита не было ни единой живой души. Но прежде чем я успела позвать кого-то из парней, ко мне приблизились два незнакомца. Вернее, одного я уже знала. Это был тот самый мужчина, которого я планировала огреть шокером, а попала по Фуллеру. «Здравствуй, крошка!» — вальяжно заявил Дуб, а потом кивнул своим приятелям. «Мужики, нравится девка? Как думаете, она для меня так оделась?» Я поняла, что совершила глупость, выскочив на улицу после душа в одной футболке. «Скорее разделась!» — хохотнул приятель Дуба. А я попятилась. У меня были мизерные шансы на побег. Но даже если и получится убежать в дом, то я окажусь в еще более худшем положении. Ведь Фуллера в помещении не было. И если Дубу или его прихвостням вздумается идти за мной, то они с легкостью загонят меня в ловушку. Мне было до жути страшно. Я старалась не выпустить из виду Дуба или его шакалов. И не заметила, как, отступая, спиной уперлась в чью-то твердую грудь. «Мэтт», — тихо выдохнула я с облегчением, не оглядываясь. «Почти». Слуха коснулся отрывистый и недовольный голос завхоза Вернякова. Я ожидала всего чего угодно, но только не крепкой руки на плече. Мужчина, надавив широкой ладонью, задвинул меня за свою спину. Я едва не уткнулась носом в ткань футболки Славы, но устояла, переводя дыхание. «Какого черта ты здесь потерял, Дуб?» Спокойно полюбопытствовал Верняков. «Фуллер увидит, не обрадуется». «Так это твоя тёлка? Или Фуллер приберёг крошку для себя?» Голос Дуба был мне неприятен. «Тебе не один ли хрен?» Слава спрятал руки в карманы, но я понимала, что расслабленность напускная. В любое мгновение мужчина готов был дать отпор. «Говори, зачем явился? И вали с чужого района, пока Мэтт не вернулся. Ты знаешь, Фуллер не жалует незваных гостей». Я с толикой облегчения заметила, что во дворе начали появляться ребята, проснувшиеся после вечеринки. Либо те, кто еще не ложился. «Совсем скоро у Фуллера ничего не останется, Славик», — хмыкнул Дуб. «Передай ему, что я помню всех, кто мне должен». «А Мэтт тем более долгов не прощает», — холодно ответил Верняков, и мне показалось, что в словах моего негаданного заступника сквозила угроза. «Вижу, фуллеровский цепной пес готов делать черную работу за своего хозяина, пока тот отсиживается в кустах», — нахально заявил Дуб, скрестив руки на груди. «Но раз Фуллера нет, то разговор у меня к тебе, Верняк. Кого выставите на новый заезд вместо Исая?» Слышал, парень сильно помялся. «Соболезную». «Заблудился, Дуб?» Голос Мэтта прозвучал вкрадчиво, и каждое слово, сказанное спокойно и уверенно, было пропитано угрозой. Выглянув из-за широкой фигуры Славы, я увидела, как Дуб дернулся, наткнувшись на Фуллера. Будь я не так напугана всем происходящим, то непременно отметила бы, как побледнело лицо Дуба, словно он увидел привидение. Проследила за взглядом незваного гостя. Фуллер стоял, скрестив руки на груди и расставив ноги. Мужчина излучал уверенность, силу и угрозу. Еще несколько дней назад я бы вполне вероятно рухнула в обморок от страха. Но не сегодня. Однако не только Матвей вызвал страх и растерянность на лице Дуба. Фуллер оказался не один. Рядом с ним бок о бок застыла девушка. Ее волосы были собраны в хвост, темные очки прятали глаза за зеркальными стеклами, а мешковатый комбинезон скрывал фигуру. Руки незнакомка держала в карманах. Но ее присутствие странным образом заставило всех мужчин притихнуть. «Дубина, а ты уверен, что можешь вот так запросто явиться на чужую территорию?» Вкрадчиво поинтересовалась девушка. Она небрежно вынула правую руку из кармана и поскребла короткими ноготками шею. Я пристально следила за движениями девушки. Взгляд задержался на правой руке, которую от запястья до локтя украшала татуировка в виде надписи. С такого расстояния я не смогла разобрать буквы, но было немного любопытно, что же написано на руке незнакомки. А девушка тем временем вновь убрала руку в просторный карман. «Чего застыл, дубина?» — насмешливо фыркнула незнакомка. «Да вот думаю, а знает ли ваш батюшка, с кем вы, Прасковья Ильинична, завтракаете?» — подал голос Дуб. Я заметила, как спина Верникова напряглась, словно мужчина собирался дернуться вперед и затеять драку с незваным гостем. Но незнакомка уже успела приблизиться к Дубу первой. Она встала почти вплотную к мужчине и качнулась с пятки на носок, не вынимая рук из карманов. «Ты, дубина, забыл, что я девочка взрослая?» прошипела незнакомка спустя секунду после того, как ее рука молниеносно дернулась. В первое мгновение я не разобрала, но, приглядевшись, увидела, что в ладони был зажат небольшой складной нож, и лезвие плотно прижималось к шее Дуба. «А взрослые девочки сами решают, с кем есть, пить, тусоваться. Усек?» Распахнув глаза от удивления, следила за каждым движением девушки. Удивительно, что никто из людей, сопровождавших Дуба, не пришел ему на помощь. Никто даже не двинулся в его сторону. Да и наши ребята стояли, не шевелясь, словно подобная картина была им привычна. «Я все понял, Прасковья Ильинична», — пробормотал Дуб, поднимая руки ладонями вверх. «Мастера отрывать отдел по мелочам не стану». «Хороший мальчик, дубина», — похвалила девушка, убрала нож от горла Дуба и вытерла лезвие от ткань белоснежной футболки гостя. «А за гонки не переживай, за Фуллера есть кому рулить. Иди, дубина, и помни». «Сегодня тебе и твоим парням повезло. Мэтт нынче добрый, но только сегодня». Дуб кивнул. Его люди уже распахивали двери машин в надежде максимально быстро скрыться с территории, принадлежащей Фуллеру. А я незаметно выдохнула. Как только машины скрылись за массивными воротами, Верняков, не глядя на окружавших его людей, широким шагом ушел в сторону своего офиса. Девушка неуловимым движением запястья играючи сложила нож и спрятала его в карман. А потом повернулась ко мне. Я не знала, куда мне бежать. В дом Фуллера, где все еще находились мои вещи. Или в ту комнату, что Слава предоставила мне для проживания. Парни незаметно разошлись. У входа в гараж осталась лишь я, незнакомка и Фуллер. Девушка подошла ближе ко мне. Мэтт остановился за ее спиной. А я подумала, что, скорее всего, мешаю им, загораживая вход в здание. Не нужно быть гением, чтобы понимать. Загадочная Прасковья Ильинична — дама сердца и всей жизни Матвея. Ведь ему как раз такая и нужна, чтобы держала в тонусе, напряжении и могла бы за себя постоять. Только вот зачем сволочь Фуллер спит с другими, и со мной в том числе? И пока в моей голове роились странные, обидные и ранящие в самое сердце мысли, девушка внимательно рассматривала меня. А потом, и вовсе убрав очки с глаз, подмигнула мне. «Фуллер, ты уверен, что она настоящая? Мне кажется, слишком красивая для тебя», — резюмировала Прасковья Ильинична. «Еще чем порадуешь», — хмыкнул Матвей, и я увидела, что этот мужчина так же внимательно, как и незнакомка, рассматривает меня, словно увидел в первый раз. «Дай знать, когда девочка схватит тебя за стальные яйца, бро». Просковья Ильинична водрузила очки на нос и, вернув руки в карманы широких штанов, насвистывая что-то неразборчивое, медленно пошла в сторону офисного крыла автосервиса. «Новая тату, Проня!» — крикнул ей вслед Матвей. Девушка обернулась и сделала два шага спиной вперед, не снижая скорости передвижения. «Заметил? Пойду хвастаться!» — хохотнула незнакомка и, развернувшись, скрылась за углом здания. Матвей пробормотал что-то не очень лестное в адрес тату-салонов и вновь замолчал. Я планировала произнести пару фраз извинений и сбежать. Чувствовала себя лишней. Да и перенервничала я так, что теперь тряслись коленки. Матвей протянул руку за мою спину и надавил на дверь. Мне пришлось сделать шаг назад под натиском мужчины. И он двинулся следом. В итоге мы оказались за дверью, окруженной полумраком гаража. Я отступала, а Матвей надвигался на меня. И только когда моя спина коснулась шершавой кирпичной стены, я застыла на месте. Горячие ладони легли на мои бедра, а сильное и напряженное тело прижалось к моему, фиксируя и не позволяя двинуться. «Увижу, что щеголяешь голым задом на глазах у других мужиков, убью», — пробормотал Матвей прежде, чем его горячее дыхание опалило кожу на моей шее. «Меня?» — прошептала я, рвано выдыхая. И было плевать, что этот мужчина не мой, а его девушка ходит где-то рядом, хвастается татуировкой и общается с друзьями Фуллера. «Всех», — пробормотал Матвей.